Чем более крупной становилась та или иная держава, тем сложнее становилось ее контролировать, тем выше возрастала в ней коррупция и тем на большее количество блоков и фракций она в конечном итоге дробилась. Солнце, как и, скажем, Минорская Кальмия, находилось в стратегически выгодном и нетипичном для большинства планет в галактике положении. Солнечная система располагалась на коротационном кругу. Окраине диска ядра, в промежутке между спиральными рукавами, вдали от гравитационно-энергетических возмущений, в относительно стабильном и спокойном месте, неизменно сохраняя свое расположение в течение миллиардов лет, что являлось довольно нетипичной ситуацией для галактики в целом. Это давало определенного рода преимущество при стартовых условиях в развитии. Скажем, при становлении крупной цивилизации на Земле первым условием считалось наличие великой реки, на протяженности которой можно затем осваивать мелиорацию и развивать сельское хозяйство, поскольку в регионах, где существуют вторичные факторы для последующего развития цивилизации, такие как лес или минералы, но нет обильного доступа воды, крупная цивилизация сформироваться не может. Некоторые схожие критерии, справедливые для тех или иных видов, существовали и касательно галактических масштабов. На момент формирования Альянса человечества и ускорения темпов экспансии человечества диспозиция сил в галактике была следующей. Не считая Аймуров, мощь, развитие и возможности которых всегда находились вне конкуренции, а мотивы и цели казались неясными, основными соперниками людей можно было назвать минорцев, владения которых ни много ни мало в совокупности охватывали четверть целого квадранта галактики. И Суанти, заметно проигрывавшие первым в количестве доступных ресурсов и захваченных территорий, но примерно соотносимые по уровню военной мощи и технологическому прогрессу. Обе расы наблюдали загадочный интерес Аймуров в покровительствующем отношении к человечеству, выражавшийся в предварительном создании колоний заповедников, исследовании и модификации людей. Поэтому еще на относительно ранних этапах развития человеческой цивилизации минорцы и суанти, а также как союзники онных, так и представители иных, пусть и уступающих им, но все-таки не последних в галактике держав, пытались собрать как можно больше сведений о людях, чтобы в перспективе, с известной долей вероятности, заручиться в большей степени новым союзником, нежели соперником. Однако отсутствие общих границ и наличие более насущных проблем на тот момент не позволяли, к примеру, сорвать полномасштабный флот в область Солнечной системы, отчего пришлось ограничиться небольшими исследовательскими экспедициями. Равно как, не зная целей и интересов Аймуров, не хотелось портить с ними отношений. Все прочие расы, встречавшиеся на пути галактического освоения, либо переходили на сторону более сильных, если не по уровню развития технологий, то по военно-стратегическому потенциалу, держав, становясь их неполноправными союзниками, сателлитами и вассалами, как, скажем, камианцы для минорцев, равальгарцы для суанти или мальвианцы для людей, либо формировали между собою относительно боеспособные оборонительные коалиции или же становились жертвами и добычей победителей. При этом действительно кровопролитные войны все-таки были относительной редкостью. Как правило, малоразвитая раса, столкнувшись с существенно превосходящим в техническом отношении боевой мощи видом, тотчас капитулировала без боя, а если какая-либо сопоставимая по развитию, но уступающая по мощи держава оказывала сопротивление, ее тотальный геноцид служил наглядным примером для остальных сомневающихся в серьезности намерений захватчиков. Особенно преуспели в галактической экспансии минорцы, придерживающие истинно римского подхода – облагораживать покорившихся, либо истреблять противящихся, почитая любой срединный путь опасным и неэффективным. Тем не менее, именно минорцы выступили своего рода расой-защитницей, за помощью которой в ходе двух первых галактических войн взывали ближайшие малые державы, присягая на верность Минории. Первый раз это случилось, когда религиозные фанатики геранцы, одна из народностей армелиохов, применяя псионический террор как относительно новаторское средство ведения войн подобного масштаба, принялась за беспричинный геноцид соседей, готовых капитулировать. Минорцы, конечно же, понимали и принимали необходимость жестокости, но не беспричинную жестокость как таковую. На руку минорцам сыграл и тот факт, что, помимо прочего, в силу до конца невыясненных обстоятельств, их раса была очень слабо подвержена попыткам воздействия экстрасенсов на их сознание. Хотя, с другой стороны, собственные экстрасенсы среди минорцев, не в пример подавляющему большинству представителей других рас, были диковинной редкостью. Второй же раз Минория выступила на галактической арене в роли державы-героини, когда часть обитателей внешних сфер за пределами галактики, гестарцы, стоявшие по развитию ниже Аймуров, но выше прочих рас галактики, развязали крупный конфликт, в который оказались втянутыми все ведущие державы галактики. Впрочем, передать масштабность обеих войн в двух словах было просто невозможно. Позднее последовательно происходили еще несколько галактических войн, спровоцированных то человечеством, то суанти, то минорцами. Каждый из агрессоров прекрасно понимал, что рано или поздно им, скорее всего, придется сойтись между собой за обладание новыми ресурсами и территорией. Однако же на данный момент, при наличии немалого количества менее развитых соседних держав, не пожелавших ни примкнуть, ни покориться сильным мира сего, как и при наличии внутренних междоусобных конфликтов, ввязываться в расточительную и изнурительную войну с врагами, способными оказать достойный отпор, было преждевременно и нецелесообразно. В конечном итоге, наиболее сильные из менее могущественных галактических держав организовали координационный совет, объединив под своим стягом великое множество маленьких и слабых в отдельности удельных княжеств. Новообразовавшийся блок получил громкое название «Коалиции свободных держав». Поначалу это было политически слабое и неустойчивое, но тем не менее вполне жизнеспособное формирование. Но постепенно обмен технологическими достижениями, координация коллективной обороны и активная пропаганда сделали свое дело. Часть захваченных территорий, симпатизирующих коалиции сопротивления, подняла восстание против своих метрополий, свергая наместников и вынуждая галактических агрессоров сражаться сразу на несколько фронтов, в то время как обретший силу Союз постепенно начал оттеснять захватчиков с оккупированных ими территорий, выражая готовность и способность давать отпор не только какой-либо одной из сторон, но, если потребуется, всем и сразу. Результатом стало уже 9-е по счету и наиболее губительное как для галактики, так и для населяющих ее видов галактическая война, в ходе которой стало ясно, что еще немного, и воевать в скором времени будет просто некому и не с кем. Но цепная реакция уже была запущена, и остановить ее просто так было нельзя. Каждый из участников глобального конфликта понес весьма ощутимые потери, и в определенный момент в ход противостояния открыто вмешались аймуры, до сих пор предпочитавшие пассивно созерцать происходящее со стороны. Играючи, разгромив наиболее сильные флотилии враждующих сторон, они привлекли внимание участников войны, силой принудив их сесть за стол переговоров. Таким образом, во избежание повторения галактических войн в дальнейшем будущем, главными державами-участниками конфликта был сформирован Пангалактический альянс, возглавляемый консультативным советом с официальными представителями от каждого действующего влиятельного правительства, и составлен Галактический кодекс, обязательный для соблюдения всем обитателям галактики. При этом необходимо отметить, что в галактических войнах всегда участвовал лишь некоторый, пусть и ключевой, процент держав галактики, и Пангалактический альянс не был единственным крупным объединением, возникшим на ее просторах после 9-й галактической. Но тем не менее, он был самым сильным из существующих на тот момент военно-политических объединений в пределах освоенного космоса. Хотя бы если исходить из членства в нем аймуров и основных ведущих держав. Некоторые блоки и объединения держались от Пангалактического альянса особняком, но все равно подразумевалось, что при несоблюдении положений Галактического кодекса даже любой внешней стороной участниками альянса будут приняты контрмеры в отношении нарушителя. При этом кодекс затрагивал лишь некоторые вопросы внешнего урегулирования, оставляя за державами, входящими в состав Пангалактического альянса, право на собственное внутреннее управление. Консультативный совет мог обязать державы-участницу соблюдать некоторые общепринятые нормы в отношении других держав, но не имел рычагов прямого воздействия на внутреннюю политику той или иной державы, переводя по данным вопросам свой голос из определяющего в совещательный. Но так или иначе, когда вместо молчаливой пальбы из всех орудий тебе грозят экономическими репрессалиями, это уже является существенным прогрессом. Галактический кодекс запрещал проведение несанкционированных войн между державами-участниками консультативного совета. Колонизацию и вмешательство во внутреннюю жизнь систем, населенных разумными формами жизни, в частности, несанкционированные контакты и несанкционированную передачу технологии расам, находящимся на более низком уровне развития. Уничтожение звезд, планет, точек перехода и геноцид целых рас в ходе проведения межзвездных конфликтов. И ряд других положений и аспектов, затрагивающих взаимодействие в сферах научно-торгового сотрудничества, сохранение культурно-исторических ценностей, правила проведения военных действий и астронавигации. Как, скажем, экипаж звездолета был законодательно обязан оказать помощь судну, пославшему сигнал бедствия, в случае, если оно не принадлежит к флоту враждебной державы, а в случае контакта с доселе неизвестной расой, не предпринимая никаких самостоятельных действий, поставить в известность собственное правительство. Тем не менее, на консультативном совете учитывались голоса не на уровне отдельных держав или рас, тем более, что на одной планете могли независимо возникнуть несколько различных форм разумной жизни, и не каждая раса изначально обладала собственным суверенитетом. Но на уровне фактически власть имущих политических блоков, которые, будучи политически независимыми, могли состоять как из представителей одного вида, так и быть межрасовыми. Так скажем, спрашивалось мнение не каждой отдельно взятой человеческой монархии или республики, или тем более субъектов в их составе или отдельных наций, но всего альянса человечества, и, к примеру, не входящих в его состав, но обладающих чуть меньшими силой и влиянием трансгуманистической коммуны или коалиции свободного землевладения. Не каждого отдельно взятого Миноса, но минорской автократии в целом, пожалуй, наиболее упорядоченного расового блока с наиболее сильной центральной властью в пределах освоенного космоса. Пусть внутреннее устройство автократии было немного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Не каждого Ульдоната Суанти, но у Мильдоната Суанти в целом, и так далее, и тому подобное. При этом, как внутри самих блоков не наблюдалось идеального единства, и постоянно происходили внутренние междоусобные конфликты, носящие локальный характер, также не прекращаясь, отдельно взятые союзные формирования тех или иных коалиций устраивали войны с формированиями других коалиций вовне. Просто если одни нации и расы, несмотря на обилие внутренних конфликтов, были более сплоченными, как, скажем, минорцы или армелиохи, другие, как, скажем, равальгарцы или грасианцы, менее. По сути, практически любая планета-колония, являющаяся не сырьевым придатком, а самообеспечиваемой общиной, даже находясь в составе какого-либо малого или крупного блока и признавая, хотя бы только формально, лидерство его руководителей, по факту являлось самостоятельным государством, собственным правительством и теми или иными собственными законами, несмотря на признание некоторых общепринятых норм. Миры с явным доминированием той или иной расы встречались в окраинных областях и в составе крупных метрополий, таких как Минорская автократия, Альянс Человечества и Умильдонат Суанти. Если, конечно, не рассматривать многочисленные подвиды одних и тех же рас в качестве самостоятельных рас. К чему, с одной стороны, всячески призывали во избежание лишних раздоров, но, с другой стороны, это было то же самое, как, скажем, ставить знак равенства между львом и котенком, применяя в отношении обоих одинаковые правила и нормы, поскольку номинально оба относились к семейству кошачьих. Миры ядра же, в большинстве своем, за исключением некоторых миров столиц, метрополий, носили ярко выраженный межрасовый характер. Но важно было иметь в виду, что в данном случае понятия «ядро» и «окраина» относились не к астрографическому расположению в пределах Млечного Пути, но скорее к внутреннему укладу и уровню жизни. Так скажем, те или иные развитые миры, включавшие в себя все признаки миров ядра, могли быть разделены огромными расстояниями, принадлежа к подданству различных держав, в то время как малоразвитые миры и системы с развивающимися цивилизациями, порой встречались и в относительной территориальной приближенности к мирам ядра. Трансгуманистическая коммуна в этом плане была вообще отдельным разговором, поскольку если каждая раса использовала в той или иной степени генную инженерию, направленные мутации и всевозможные биокибернетические технологии, то обитатели коммуны, движимые собственной идеологией, доводили это до абсурда. Большинство из них давно утратило свой первоначальный вид, а разнообразие физических искажений обуславливалось не столько практической необходимостью, сколько индивидуальными эстетическими предпочтениями, поэтому двух совершенно идентичных трансгуманистов встретить было затруднительно, равно как и определить их исходную расовую принадлежность. При слове «трансгуманист» многим разумным созданиям, не трансгуманистам, в первую очередь, помимо некоторого, как минимум, раздражения, приходили на ум такие термины, как экзогенное вмешательство, имплантационные апгрейды, наноаугментация, киберпанки, нейрокомпьютерный интерфейс, загрузка сознаний, постгендерн, нейрохакерство и прочее тому подобное. В некоторой степени, разумеется, все достижения науки повсеместно использовались в интересах разработчиков, но трансгуманисты были наиболее радикальны в своем подходе, и, скажем, вместо направленных мутаций ради приспособления к обживаемой среде, могли практиковать различного рода мутации ради самих мутаций. Идеологически это, опять же, была очень неоднородная среда. Существовали трансгуманисты-либертинисты, трансгуманисты-либертарианцы, трансгуманисты-аболиционисты, трансгуманистические коммунисты и прочие всевозможные течения. Но опять же, принадлежность к одному из течений не исключала возможности принадлежать и к другому, а для сторонних наблюдателей принципиальной разницы не было. Несмотря на то, что среди трансгуманистов, как и всюду, встречались вполне себе вменяемые и образцовые личности, в подавляющем большинстве они заработали себе репутацию неадекватных имморалистов с непредсказуемым поведением. Сбыт контрабанды, эксперименты, запрещенные практически повсеместно, сознательный отказ от расовой принадлежности, высочайший уровень коррупции – все это отнюдь не повышало репутацию коммуны в глазах галактического сообщества. В пределах коммуны формально существовали свои правовые нормы, но при этом не существовало этических норм как таковых. Искусственно выведенные гибриды людей с представителями иных рас назывались на человеческом жаргоне алиеноидами, а аналогичного рода гибриды нечеловеческих рас – ксеноидами. Хотя различить визуально первых и вторых не всегда представлялось возможным. При этом и те, и другие, равно как гибридные, подвергшиеся многочисленным мутациям растения и животные, также именовались трансгенантами. Необходимо было различать, собственно, неосапиенсов, подвиды людей, выведенных в ходе создания колоний в целях галактической экспансии, и трансгенантов, которые, как правило, существовали в единичных либо немногочисленных серийных экземплярах. Трансгуманисты активно выискивали и разрабатывали возможные способы достижения бессмертия, следуя при этом в самых различных направлениях, начиная от развитых биотехнологий и заканчивая постбиологической формой. В то же самое время отсутствие каких-либо ограничений биоэтического характера тоже имело и свои плюсы в исследованиях. Именно трансгуманистическая коммуна производила и активно поставляла на черный рынок экспериментальные образцы трансгенных биомодов, киберорганических симбиотов, усиливающих и изменяющих свойства организма носителя по мере необходимости. Использование нелицензированных, кустарно произведенных трансгенных биомодов было делом рискованным и противозаконным, несмотря на то, что желавшие всегда находились даже далеко за пределами коммуны. Также, помимо контрабанды трансгенных биомодов, трансгуманисты сильно выбешивали Комитет галактической безопасности тем, что совершали периодические рейды с целью похищения представителей малоразвитых рас с последующими опытами, трансплантацией органов и прочими, мягко выражаясь, неприятностями для абдукторов. Разумеется, Департамент галактической полиции всеми силами пресекал и карал подобные противоправные действия. Но нет-нет, подобный товар всплывал на черном рынке. В то же самое время коалиция свободного землевладения, напротив, придерживалась диаметрально разнящихся идейных позиций по целому ряду вопросов, украдкой бросая презрительные взгляды как в сторону трансгуманистической коммуны, так и в сторону Альянса Человечества. При этом, если первых вообще почитали за такую дрянь, что хуже просто и выдумать невозможно, то про вторых заявляли, что они дали слабину, прогнили до основания, прогнулись и продались, забыв, кем и для чего был рожден человек. В основном, землевладельцы радикально исключали саму возможность расселения представителей иных рас на собственной территории, кроме как в исключительных случаях в качестве рабочей силы, если ту или иную работу было невозможно, либо невыгодно всецело поручать искинтам, а собственные специалисты-люди не обладали необходимыми навыками, имевшимися у рабов и наемников. Да и то в этом случае представители иных видов могли самое большее ожидать к себе обращения немногим лучше, чем к дрессированному животному. Более того, граждане землевладения не приветствовали на своей территории даже подвиды людей, существенным образом отличавшиеся от них, как и тех, кто не разделял их собственнически ксенофобски-пуританского мировоззрения. Наибольший межрасовый баланс естественным образом наблюдался на просторах коалиции свободных держав. Хотя представители некоторых видов, скажем, минорцы, крайне редко встречались за пределами собственных владений, разве что в качестве каперов, официальных дипломатов или торговых представителей. Причинами конфликтов по-прежнему могли быть и личная внутренняя экспансия субъектов в составе крупного блока, и конфликты на религиозной почве, и прочее, возможное в череде бесконечного списка формальных причин. Однако же, полномасштабных разрушительных войн, к счастью, уже не велось. Пусть о демаркации границ и создании единого общегалактического государства с единым легитимным центром говорить на текущий момент было весьма преждевременно. Да и в принципе таковую возможность многие почитали за утопическую химеру. Для осуществления контроля над соблюдением положений Галактического кодекса был сформирован Департамент Галактической полиции, в состав которого вошли официальные представители всех членов Пангалактического альянса, без явного доминирования одной из разумных форм жизни, а также немалое количество синтетов, представителей кибернетической формы жизни от фракции Объединенных Искусственных Интеллектов. Официально Галапол занимал нейтральную позицию в санкционированных локальных конфликтах и не вмешивался во внутренние дела и инциденты, связанные с частными законодательствами галактических держав, ограничиваясь охраной точек перехода, оказанием помощи региональным органам правопорядка в борьбе с проявлениями террора и несанкционированного пиратства, но не с легально практикующими приватирами, оказанием помощи терпящим бедствия мирным судам, как в обычном, так и в гиперпространстве, задержанием преступников, объявленных в общегалактический розыск, пресечением несанкционированных контактов с представителями малоразвитых рас галактики и несанкционированной передачи им технологий, предотвращением терактов и геноцидов, инсценированных под несчастный случай, как, скажем, иной доброход мог целенаправленно сбросить на орбиту планеты малоразвитой цивилизации несколько крупных метеоритов, чтобы, угробив всю расу, спокойно взяться за освоение системы. Предотвращением использования в войне, науке и медицине средств, разработок и методов, запрещенных Галактическим кодексом и тому подобное. Несанкционированное применение экстрасенсорных способностей попадало под юрисдикцию специального ведомства Галапола, Комиссии Псионической Конгрегации. При этом в составе Департамента Галактической Полиции существовал и так называемый особый отдел, сотрудники которого обладали правом превентивного ареста, взлома без ордера и физической ликвидации граждан Пангалактического Альянса не на основе неопровержимых доказательств вины, но обоснованных подозрений. Тем не менее, несмотря на заявленный принцип невмешательства во внутренние дела держав, не затрагивающие единых положений Галакодекса, от имени которого действовали галакопы, по факту иногда те или иные представители Галапола активно совали нос в межзвездные конфликты и крупные коммерческие сделки, преследуя личный интерес, и зачастую подобные действия приводили к внутренним расследованиям, чистке кадров и трибуналу. Галапол состоял из лучших специалистов в самых различных областях, снабжался передовыми технологиями и оборудованием, и был подотчетен непосредственно почетному председателю консультативного совета, которым традиционно являлся тот или иной Аймур. К слову, как ни странно, за исключением фактического контроля над Галополом, Аймуры по возможности старались не вмешиваться в решения, принимаемые консультативным советом. Преконсулат имел право наложить вето на любое принимаемое советом решение, а его голос в любом вопросе по факту являлся бы определяющим, но за исключением крайне редких случаев, представители преконсулата Аймура предпочитали воздерживаться. Впрочем, остальные расы галактики, казалось, уже давно забросили попытки уловить ход их мышления. Что же до прочих членов Пангалактического альянса, итоги в ходе голосований подводились не исходя из принципа равнозначности голосов. Решения, принимаемые наиболее сильными, обширными и влиятельными государствами, имели больший вес, и подобное положение называлось правом преимущественного голоса. Разумеется, подобное положение дел не устраивало меньших и слабейших, хотя, следуя простой логике вещей, Содружество, включавшее в себя 1000 звездных систем, вполне имело право претендовать на большие привилегии в сравнении с державой, обладавшей всего лишь десятком. Поэтому небольшим в отдельности военно-политическим формированием приходилось идти на компромиссы, заключать союзы и консолидироваться в более крупные блоки, с целью заполучить пусть и один общий, но более весомый, чем множество разрозненных в отдельности, голос, что вынуждало учитывать интересы различных членов блока. Опять же, вопреки некогда приевшимся киноштампам, некий общегалактический язык или единая общегалактическая валюта так и не возникли. Во всяком случае, на данный момент. Хотя некоторые шаги в этом направлении делались. Так скажем, речевой аппарат, как и способы общения у различных рас, отличались весьма существенным образом. Начиная ультразвуковыми писками и щелчками мандибул и заканчивая мыслепередачами и сменой окраса кожного покрова. И далеко не каждый вид был способен естественным образом воспроизводить семантический набор других форм жизни. Те или иные устройства распознавания и автоперевода, конечно же, существовали. Однако же, так или иначе, каждый вид мыслил категориями того языка, на котором думал. И мало того, что не для всех понятий существовали корректные аналоги при переводе, так и в случаях, когда они имелись, дословный перевод мог исказить смысл сказанного. Поэтому потратить лишнее время на освоение чужих языков все-таки следовало. Мало того, разные группы в пределах одних и тех же рас и народов, как это, к примеру, всегда можно было наблюдать на примере людей, имели свои независимые языки, хотя в пределах вида пытались вырабатывать свои официальные франко-лингва. Но так или иначе, расы и народы, ранее проживавшие на оккупированных крупными державами территориях, нехотя начинали понимать языковые системы людей, суанти и минорцев, позднее используя их как некие общедоступные языки при общении с представителями других, ранее оккупированных территорий. Начать пытались с основного, выработав некую общую знаковую систему, единую для измерения тех или иных величин — времени, расстояния, массы и так далее. К примеру, с возникновением каналов общегалактического вещания за единый стандарт в пределах Пангалактического альянса взяли минорские 37-часовые сутки, а минорский календарь стал общегалактической, формально, на деле же только в пределах Пангалактического альянса, системы летоисчисления. Для обозначения астрографических областей, квадрантов, секторов, систем и так далее взяли систему символов, предложенную Аймурами, а человечество переняли арабские цифры. Суанти специально разработали официальный язык делового общения для членов консультативного совета, который, не относясь к национальной традиции какой-либо из рас в отдельности, черпал там, где это было возможно, отдельные элементы у многих. В перспективе, когда-нибудь этот предложенный язык должен был бы стать тем самым всеобщим языком, как минимум в пределах Пангалактического альянса, поэтому на данный момент умельдонатам Суанти выделяли немалые средства к тому, чтобы подрастающие поколения всех рас в пределах альянса осваивали этот новый, ничейный и всеобщий язык, а символы языка использовались повсеместно как можно чаще. Тем не менее, к подобной инициативе Суанти на данный момент многие относились более чем скептически, поскольку уже парочка ранее предложенных людьми и армелиохами языков не выдержали подобного испытания. Поэтому на данный момент все нормативные акты составлялись единовременно на нескольких языках, в то время как тем или иным объектам выдавалось официальное название на том или ином языке держав консультативного совета. В основном на языках людей, минорцев и суанти, хотя с определенного момента активно начали использовать самостоятельные названия других рас, поскольку те, памятуя о враждебном прошлом, желали сохранить культурную самобытность, не поддавшись лингвистической ассимиляции. Аймуры редко вмешивались во всю эту перепалку, во всяком случае явно. А так, в общем и в целом, у рядовых граждан дела обстояли на порядок проще. Каждый изучал то, что было ему насущно необходимо, общался с теми, с кем сводило нелегкое, и со временем в жаргоне у людей начинали встречаться не только инопланетные слова, но и инопланетные имена, равно как и человеческие у представителей иных рас. В плане же создания единой валютной системы идея, пусть и черепашьими темпами, но развивалась лучше. В данном случае инициаторами выступили люди, предложив экстраполировать свою, уже в некотором роде внутренне налаженную и долгие годы существующую систему на просторы территории Пангалактического Альянса. А именно, ввести единую систему виртуального баланса, при которой едва успеет родиться на свет гражданин, он уже имеет свой персональный счет, который постепенно пополняется. От незначительных сумм в качестве пособия по безработице до вполне солидных, в зависимости от занимаемой должности и проводимой работы. Счет был надежен и находился в едином ведомстве государства, что лишний раз удерживало граждан от революций и возмущений. Сумму с него нельзя было просто взять и украсть, или отобрать у владельца силой. Любые штрафы взимались автоматически, равно как и выставлялись премии. Некоторые подарочные суммы начислялись законопослушным гражданам в числа дня рождения, торжества Нового года по земному календарю и прочим особым датам. Не то чтобы очень существенно, но лишний раз стимулирует. Любые совершаемые сделки и денежные переводы тщательным образом отслеживались. И если перевод вызывал подозрения, либо владелец счета был официально объявлен в уголовный розыск, счет тотчас же замораживался. Разумеется, многие граждане Альянса Человечества полагали, что подобная система является вмешательством в личную жизнь, инструментом диктата, средством укрепления централизованной власти и прочее. Хотя и признавали, что в пределах огромных территорий с огромным количеством ежедневно заключаемых коммерческих сделок, как в рамках блока, так и за его пределами, с высоким уровнем коррупции и возможными предательствами, подобный подход все же имел и свои плюсы. Впрочем, несмотря на то, что система единого виртуального баланса, считая экспериментальный период в пределах ограниченных областей, существовала у людей довольно давно, большинство из них предпочитало расплачиваться по старинке, безо всяких комиссий, местной и региональной валютой или натурпродуктами, особенно на окраинах Альянса Человечества. Тем не менее, инициативу людей поддержали. Пусть общегалактическая, пока что в пределах Пангалактического Альянса, единая система виртуального баланса и воспринималась как нечто, носившее вторичный и экспериментальный характер в сравнении с более традиционными методами ведения дел. В данность устоявшейся традиции люди предложили назвать виртуальную валюту, виртубаксы или виртуальчики, кредитами. В итоге, хотя каждая раса, как и межрасовые державы и объединения, от планеты к планете и страны к стране пользовались собственными валютными средствами, любой гражданин Пангалактического Альянса, посетивший незнакомую планету малознакомой ему расы в пределах все того же Альянса, мог списать необходимую часть средств со своего счета, обменяв их на местную валюту по общегалактическому курсу, а улетая, проделать обратную процедуру. Минорские лабрисы, униты суанти, армелиохские катулианцы, хисанские ксимеллы, что душе угодно. При этом региональные кредиты держав, использующих в своем блоке личную систему единого виртуального баланса, также по мере необходимости могли быть переконвертированы в кредиты системы единого виртуального баланса Пангалактического Альянса. В теории все звучало хорошо. И в определенных целях даже использовалось при пользовании точек перехода или оплате услуг операторов тахионной связи, к примеру. Но по факту, любая планета всеми силами стремилась к максимально возможной независимости, А это означало и провоз контрабанды, и индустрию тех или иных сфер бизнеса, для которых оплата услуг средствами виртуального баланса предусмотрена не была. Словом, денежки, причем разные денежки в своем материально-денежном эквиваленте, тоже были нужны как ни крути. При этом, к слову, лабрисы, национальная валюта минорцев, была в широком хождении не только потому, что минорская автократия раскинулась по большей части территории Пангалактического альянса, но и потому, что минорские деньги изготавливались из ценных материалов, обеспечивая тем самым свою себестоимость. Минорцы вообще не доверяли валюте, которая не была обеспечена фактически имеющимися в наличии ценными ресурсами, и признавали за личностью право на голос и мнение, если оно было аналогичным образом обеспечено правом на ношение и применение оружия. Поэтому всевозможные разговоры людей о демократии, при которой граждане были лишены возможности свободно носить оружие и свергать власть, перешедшую определенные дозволенные границы, они считали лицемерием. Впрочем, тут уж как ни крути, единые во времени и пространстве всеобщие нормы традиции и морали не были выработаны даже в пределах человечества, как биологического вида, поэтому говорить о чем-либо подобном в рамках галактического сообщества было более чем преждевременно. Зато, как минимум, первое, что должен был усвоить представитель любой расы, имея дело с инопланетянами, так это то, что их поступки и нормы поведения не следует пытаться подгонять под прокрустово ложе привычных ему культурно-нравственных норм. В противном случае, если несколько утрировать, и пигмеи могли бы обвинить римского папу в безнравственности за то, что тот скрывает естество под одеждой и не питается по утрам экскрементами носорога, воздавая хвалу великому крокодилу. Но, с другой стороны, если ты обитаешь не в изолированном социуме, то рано или поздно приходится идти на контакт, а значит, совместно искать какие-то компромиссные выходы из любой сложившейся ситуации. Во всяком случае, когда традиции чужих культур пересекаются с твоими личными интересами. Немало войн в свое время возникало по причине чистых недоразумений, когда один и тот же поступок мог быть истолкован в позитивном ключе одними сообществами и совершенно превратно другими. Хотя на данный момент в галактике даже в пределах одного лишь пангалактического альянса насчитывалось намного большее количество биологических видов, нежели созданных ими государств и держав, среди ведущих или просто наиболее распространенных рас, охвативших крупнейшие освоенные области. Следовало отметить сибатиан, хисанцев, армелиохов, людей, кармулианцев, атайли, гарганианцев, минорцев, камианцев, суанти, мальвианцев, равальгарцев, грасианцев, и, разумеется, аймуров. Также в консультативном совете присутствовал и посол от фракции объединенных искусственных интеллектов, что наравне с существованием немалого, пусть и проигрывающего на общем фоне количества представителей неорганических форм жизни, не выглядело чем-либо из ряда вон выходящим. Как бы то ни было, каждая из этих весьма колоритных рас галактики вполне заслуживала отдельного разговора.